безнадежно, но мы нет, нет тунеядцы. Без отрыва от работы каждый день с утра до ночи. Смотрим за экраном, кто-то жизнь продать свою нам хочет. Но что нам в жизни так все ясно? Вернемся лучше мы в мечты. Там кошечки и там собачки, и дети не детской красоты. Мы бы сделали мир чистым, если б он не был столь грязным. Лучше сделаться буддистом, отпор напрасным. Можно повторять упрямо, но об этом и так знаю. Лица в книге и 2 грамма нас от жизни отвлекают. Но что нам в жизни так все ясно? Вернемся.